Глава вторая. Да начнется представление. «Когда я увидел тебя, я влюбился, а ты улыбнулась, потому что знала». Шекспир, Ромео и Джульетта. Проклиная откровенно тупую идею Макара поехать на машине, а не на метро или такси, Илья наконец-то нашел, где припарковать свой ягуар. Прекрасный выбор для жителя гигантских каменных джунглей, но ужасный для человека, который решил напиться. Всего лишь спустя полчаса поисков Громов смог заглушить двигатель и выбраться из машины. Хорошо, хоть заранее выехали. В четырех стенах он уже чуть ли не на стенку не лез, поэтому подгонял как мог своего друга, озадаченного сложным выбором одежды. Все-таки отшельнический образ жизни не для Ильи. Месяца изоляции хватило, чтобы окончательно в этом убедиться. «Надеюсь, не эвакуируют», — думал Громов, направляясь к двери до боли знакомого клуба. Раньше он сюда приходил в компании Ники. Тогда, как сейчас, рядом шагал Макар. Илья почувствовал себя его тенью. На Громова будто наложили черно-белый фильтр, в то время как его друг отсвечивал свои огненно-рыжей шевелюрой и выглядывающим из-под расстегнутого темно-вишневого пуховика ярким подобием футболки. Казалось, что Макар вырвал это чудо моды в схватке с бездомным, но озвучивать свое предположение Илья не стал. На самом деле друг откуда-то откопал очередного андеграундного дизайнера, продвигавшего идею разумного потребления. Свои шедевры он шил из кусочков старой одежды, и в итоге получались подобие лоскутных одеял с короткими рукавами. В таком прикиде Макар ощущал себя осознанным и особенным. А еще, как сам заявлял, он проявлял так свою черту, по-модному обозначаемую как «эко-френдли». Сначала отказался от лежания в ванной в пользу бодрящего душа, затем отказался от покупки пакетов и начал ходить в магазин с авоськой. Еще немного и мусор сортировать начнет, чтобы потом все равно его вываливали в одну кучу где-то на свалке на окраине города. Илья же считал, что такой сдвиг по фазе у лучшего друга произошел после того, как им весь первый курс пришлось учить экологию и пересдавать контрольный по пятому и десятому разу из-за очень специфичной преподавательницы. «Никого из вас нельзя допускать до работы на скважинах. Вы угробите всю экологию к чертовой матери. Она у нас и так не к черту. Вы вообще видели статистику по заболеваемости раком среди детей? А все потому, что всем плевать, в каком мире мы живем», — часто прочитала она. Возможно, именно одержимость этим предметом и тяга к такой моде и склонили чашу весов в сердце Ники в сторону более сдержанного в вопросах внешнего вида и проявлениях своей осознанности Ильи. Не успел Громов скинуть куртку в гардеробе, как его друг исчез и материализовался вновь где-то рядом с барной стойкой. Ну да, ну да. Не Макару ехать обратно за рулем. Идея добираться на машине казалась Илье все более тупой. Или это коварный план его лучшего друга? Чтобы Громов не напивался в хлам, не творил глупости и не закрывался в туалете. Но не чтобы трахнуть какую-нибудь одногруппницу. Это было уже давно в прошлом. А позвонить своей бывшей и сказать пару ласковых. Раз так, то Илья принципиально глотнет чего покрепче, оторвется на всю катушку и поедет обратно на такси. Машину заберет потом, как проспится. Возможно, придется ехать на штрафстоянку, но ничего страшного, ни первый, ни последний раз такое случится. Илья беглым взглядом окинул клуб. Все наши, состоящие в основном из членов баскетбольной команды вуза и их пассий, были практически в сборе. Первым делом Громов решил поздороваться с Саньком. Тот уже начал обжиматься с какой-то девушкой, которую Илья раньше не видел среди студенток их потока. «Новенькая? Восстановленная? Переведенная? Первокурсница? Или наоборот, с курса постарше?» От Санька можно было ожидать чего угодно, чего только стоила его любимая байка о какой-то девочке из языкового лагеря. На год старше, но такой наивный. Илья каждый раз становилась не по себе, и он надеялся, что Лавров просто выдумал изощренную и не очень красивую историю, чтобы хвастаться перед своими друзьями. «Спасибо за приглашение». Громов прервал разговор парочки и протянул руку Саньку. Девушке было явно некомфортно в такой компании. «Думал, ты не придешь», — улыбаясь, пожал руку одногруппника Санек. «Это Соня», — кивнул он в сторону своей миниатюрной спутницы, едва достающей ему до плеча. «Перевелась к нам из... Сонечка, откуда ты?» «Казань», дала голос блондинка в розовом платье. «Точно, из Казани. Наша новая одногруппница». «Приятно», — кивнул Илья. Сонечка улыбнулась в ответ. «Точно. Бум на Сань и Сонь был», — мысленно добавил он. «А это неуловимый Илья Громов, которого практически месяц искали все преподы, но так и не смогли найти. Они просто не знают, где искать. Если бы лекции проводили у бара, Илья бы ни одно не пропустил». «Продолжишь чернить мое имя, я начну твое». Илья попробовал вложить в улыбку всю свою доброжелательность, чтобы скрыть угрозу. «Сонечка, следи за своими напитками и держись поближе к вон тому парню». Он указал пальцем в сторону своего друга. «Это Макар. Думаю, вы уже знакомы. Он тебя точно не обидит, в отличие от...» Громов бросил многозначительный взгляд в сторону Санька. Сонечка вспыхнула, отдала свой коктейль Илье и удалилась к барной стойке. Она испытывала облегчение из-за того, что так и не успела отпить из бокала, протянутого Сашей. «Знаешь, я уже пожалел, что позвал тебя», — скрипнул зубами Санек. «Совесть имей. А не только девушек. Девочка только приехала в столицу и сразу угодила в твои лапищи. Осуждаю». «Козел ты, Громов! И что только не...» Договорить он не успел. Заметивший краем глаза какое-то движение, Илья перебил одногруппника. «Это кто?» Указал Илья в сторону девушки в коротком платье в крупную бирюзовую пайетку, каждая из которых ловила лучи света и отблескивала, как заветный блок алмазной руды в темной шахте. «Ты о ком?» Неподдельно удивился Санек. «Если это твоя месть за Сонечку, то не смешно». По-прежнему держа бокал в руках, Илья направился в сторону незнакомки. По пути он бросил взгляд в сторону барной стойки. Макар и Сонечка сидели рядом. Друг, кажется, опять включил режим дурака и начал до слез смешить своими глупыми шутками их новую одногруппницу. Судя по тому, как смеялась Соня, компания Макара для нее была куда более приятной. Жаль, что за работу Купидоном Громову никто не платит. Потом эта сладкая парочка еще спасибо скажет. Илья надеялся, что их благодарность уравновесит проклятие Санька, и его кармический план никак не пострадает. Хотя в карму он не верил. Пока что. «Привет». Илья наконец-то добрался через танцпол до незнакомки. «Дай угадаю. Тоже новенькая, как Соня». Он кивнул в сторону барной стойки. «Что-то вроде...» — замешкалась девушка, но тут же взяла себя в руки. «А ты, наверное, и есть тот Илья Громов?» «Надо же! Пропустил начало семестра и тут же стал местной знаменитостью!» Он посмотрел в ее сине-голубые, как алмазы, как лазурит, как ясное небо, как теплый океан, глаза, и утонул. Проблем с учебой у нее точно не будет. За них можно не только автомат поставить, но и убить, и умереть. Илья понял, что он слишком долго пялится на девушку и что пауза затянулась. «А ты?» «Я Вера». Казалось, что она умеет улыбаться одними глазами. Илья хотел продолжить их разговор, но не знал, что сказать. Давно он так не терялся. Пока собирался с мыслями, Вера добавила: «Прости, мне нужно отлучиться попудрить носик». Она поправила прядь и улыбнулась, прежде чем раствориться среди людей и звуков. И как Макар мог молчать об этой новенькой? Хотя Илья и не интересовался новостями университета и группы, с чего тогда его другу рассказывать хоть что-то? Все это время за ним издалека наблюдала девушка в скользком зеленом атласном платье комбинации. Возможно, для такой одежды уже давно был не сезон, Однако белая шуба, подаренная новым парнем, во время коротких минут на улице отлично грела тело, хотя не душу. А в такси класса бизнес всегда был подогрев сидений. От взгляда ее хитрых глаз не ускользнула растерянность Громова. Он попал, точно попал. Она хотела, чтобы Илья теперь заметил и ее саму. «Да начнется представление», — подумала Николь и вышла из тени. Илья скорее почувствовал присутствие своей бывшей, чем увидел ее. До него донесся еле ощутимый цветочный аромат. Волею злодейки судьбы обе его бывших питали слабость к одним и тем же духам. Но если в случае Евы Садовской при ее фамилии и родителях-садоводах такой выбор воспринимался разумом Громова как логичный и обоснованный, то в случае Ники он не понимал, почему от нее пахнет не ментолом, холодом и натуральной кожей. Запах цветов принес с собой воспоминания. В тот раз молодые люди были так увлечены друг другом, что не слышали, как дубликат ключей, который Илья успел сделать еще несколько месяцев назад, с позволения своей на тот момент нынешней девушки, провернулся в замке. Чужие, но какие-то до жути знакомые, как будто Илья видел их регулярно в раздевалке перед тренировками, кроссовки в прихожей и платье, явно принадлежавшее Нике. На полу, в коридоре, были красноречивее тысячи слов, а через пару шагов от платья обнаружилось и темно-зеленое белье, которое Громов подарил своей девушке когда-то просто так, без повода. Дверь в спальню была открыта. Действительно, кого теперь стесняться, если ты уже приняла решение об измене? Илья молча привалился к косяку двери и, не в силах выдавить из себя и слова, молча наблюдал за этими двумя. Николь была сверху, и Громов смотрел на ее обнаженную спину, стараясь не думать об остальных частях двух сплетенных тел перед ним. Вытатуированный змей, едва прикрытый ее светлыми волосами, извиваясь, сползал с плеча на лопатку и, казалось, смотрел Илье прямо в душу. Громов зажмурился. Когда открыл глаза, то будто услышал в шлепках тела, а тело и стонах девушки его шипение. «А теперь представь, каково было Еве!» «Ева нас не видела вместе при таких обстоятельствах и никогда не увидела бы». Мысленно ответил Илья и тут же почувствовал себя настоящим дураком. Разговаривает с татуировкой на спине своей, видимо, уже бывшей девушки, пока она скачет на члене какого-то парня. Он не понимал, в чью сторону направлено больше его злости и неприязни. Ники или того, с кем она сейчас проводила время? Илья негромко прокашлялся. Столь долгое его нахождение на пороге спальни было уже похоже на какое-то извращение или розыгрыш. Сейчас ему скажут, что его снимает скрытая камера, или предложат присоединиться. А может, и все вместе. Николь вздрогнула, повернулась головой и корпусом в сторону звука. Но со своего партнера не слезла. От ее привычного хитрого прищура не осталось и следа. Ее глаза округлились от страха. Она резко схватила одеяло и прикрыла им свою наготу, как будто Громов никогда не видел ее голой. «Илья, я все объясню!» – залепетала она. Денис, одногруппник Ники и Ильи, приподнялся на локтях и взглянул ему прямо в глаза. Казалось, он ничуть не стеснялся своего положения, будто испытывал только одно чувство – разочарование от того, что их прервали. Оправдание Ники и самодовольный вид Дениса выбили Громова из состояния тонкого душевного равновесия. Он честно попытался сосчитать до 10, прежде чем совершить необдуманный поступок, но сорвался уже на цифре 3. Ника, по-прежнему голая, сидела, поджав колени к груди, и безуспешно пыталась справиться с подступившей истерикой. Нет, ее Илья не тронул, слишком уж любил. Просто столкнул с Дениса, которому повезло куда меньше. От каждого звука удара Николь всхлипывала и содрогалась всем телом. Броситься их разнимать самостоятельно смелости не хватило. Она не придумала ничего лучше, чем взять с прикроватной тумбочки телефон и написать Макару, попросить срочно приехать. День не мог стать еще хуже. Но Ника вынесла для себя ценой их с Ильей отношений, своих нервов и крови Дениса урок. «Не умеешь врать?» Скрывать и утаивать, даже и не пытайся идти на измену. Хотя, как покажет время, она его забудет так же быстро, как и усвоила. Илья никогда не считал себя особо впечатлительным, но события того вторника не раз приходили к нему в кошмарах в последнее время. На Дениса было смотреть страшно. На рыдающую бывшую – жалко. На Макара – которого зачем-то заставила приехать Ника. Неловко. И зачем эта тупица ему написала? С того дня и начались все непрошенные советы про агрессию и депрессию. «Привет, Илья!» Николь сейчас чувствовала себя гораздо увереннее. Клубные платья были для нее как самая крепкая броня. Если выражаться в категориях, понятных ее уже бывшему молодому человеку, броня была незритовой. От той голой, рыдающей девушки теперь не осталось и следа. Громов забыл, что по-прежнему держит бокал, который ему вручила Сонечка, и выпустил его из рук. Многие сказали бы, что на счастье, но битая посуда никогда не предшествовала в его жизни хорошим событиям. Вот и сейчас. Илья не видел развития событий, при которых остаток дня мог бы обрадовать его. Он знал, что после того вечера, когда он застукал Николь и Дениса вместе, они прекратили скрываться. В обилии совместных фото в социальных сетях Ники Илья видел злую насмешку и провокацию, на которую каждый раз велся. Но никак не мог понять, что же сделал не так и почему Ника решила избавиться от их отношений настолько грязным и мерзким способом. Очевидно, фотографии были сделаны заранее. В том состоянии, в котором Илья оставил любовника своей бывшей девушки, вряд ли кто-то захочет позировать перед камерой, изображая любовь и счастье. К сожалению, пока он думал о Николь как о лживой изменнице, напрочь забывал все свои ошибки прошлого и недостатки. Начиная отношения с Никой, Громов и не думал, что эта интрижка выльется во что-то более серьезное, чем связь на пару ночей. Но с каждым днем глупенькая одногруппница все больше раскрывалась с новых сторон. Она была так похожа на Еву, но в отличие от нее успевала еще посещать тусовки и думала не только об учебе. А еще всегда была рядом. Казалось, Ника сочетала в себе лучшие черты первой девушки Громова и еще немного из того, что парню так не хватало в отношениях с Евой. Илья так и не смог отследить тот момент, когда секс без обязательств и свободные отношения превратились в полноценные. Но как только понял, что нашел себе спутницу на всю жизнь, взял Николь в охапку, посадил в машину и помчался с ней в свой родной город знакомить с родителями. Ну и давно было пора расстаться со своей первой девушкой, которая все это время ждала его приезда. Но это так, мелочи жизни. Ника о Еве не знала. Первая и уже не единственная любовь Ильи о существовании новой догадывалась. Музыка становилась все громче и громче, все наши уже давно подтянулись и теперь отрывались на танцполе вокруг Ильи и Ники. Но в этот момент для Громова никто, кроме Николь, не существовало, будто ее специально подсвечивали разноцветные лучи. Ему обещали, что она сегодня не появится. Обещали! И кто обещал? Макар, его лучший друг. Мысли, что могли солгать Ника или Санек, витали где-то рядом, но никак не могли пробиться через твердый лоб Громова. Он старался не думать, что теперь вот уже как месяц, а может и дольше, он не знал, как долго Николь крутила за его спиной роман с Денисом. Его уже бывшую девушку обнимают не его руки и целуют не его губы. Он закипал от ревности и ненависти, хотя где-то в глубине души осознавал, что заслужил такое развитие событий. Ему хотелось понять еще кое-что. Заслуживает ли он после всего, что натворил, второй шанс? С кем-то еще, но не с Никой. Громов сжал кулаки, его снова отбросило в гнев. Бокал уже был разбит, джойстика под рукой не было. Как и любой человек на эмоциях, он пытался найти виноватого. Девушку трогать нельзя, даже если это не девушка, а змея, пригретая на груди. Санька трогать опасно. Илья и так наговорил при Сонечке слишком много. Денис он пока еще не видел, а искать его долго. Хотя, скорее всего, он должен быть как верный пес где-то у ног Побединской. Это все Макар. Точно, Макар. Он все знал. Какие-то девчачьи делишки. Ну да, конечно. Макар с Никой точно в сговоре. Растолкав людей на своем пути, Громов добрался до барной стойки. Макар, судя по всему, уже изрядно выпил, но его состояние сейчас было последним, что волновало Илью. Он потряс друга за плечо, чтобы тот обернулся. Макар посмотрел на него и расплылся в широкой улыбке. Но улыбку быстро смазал удар Ильи. Прямо в скулу. Макар ударился виском о барную стойку. Не успел он опомниться, как Громов схватил его за дизайнерское недоразумение и повалил на пол. Сонечка, сидящая рядом, завизжала. От шока она смогла выдавить только «Помогите!». Кидаться разнимать двух парней она не стала, и правильно, ведь прыгать Илье под горячую руку было сродни самоубийству. Тем более, когда ты едва достаешь до плеча каждому из участников драки, и даже случайный удар может тебе спокойно раздробить кость. Она надеялась, что здесь помимо нее остался кто-то трезвый, кто сможет помочь. Громов бил быстро, методично и прицельно. Старался нанести наиболее сильный урон самодовольной веснушчатой роже своего лучшего друга. Он услышал хруст. Брызнула кровь. Он сбил костяшки, и они теперь пощипывали, но это лишь раззадорило его. На черной одежде Ильи крови было не видно, а на дизайнерской футболке Макара незаметно. С каждым ударом Громову становилось легче, но до конца выпустить пар он не сумел. Кто-то бросился разнимать парней и обхватил Илью со спины. Не глядя, Громов ударил локтем. Этот кто-то ослабил хватку. Илья развернулся и увидел Дениса, который подоспел раньше бармена, не видевшего начала стычки. Через пару секунд из разбитой губы нового парня Ники пошла кровь. «Пора поскорее убираться отсюда», — подумал Илья. «Все-таки приехать на своей машине было хорошей идеей». Уходя краем глаза, Громов заметил, как Сонечка вся в слезах упала на колени рядом с Макаром. Илья ей показался очень милым и неравнодушным, а Макар — веселым и добрым. Но первое впечатление, видимо, оказалось обманчивым. Просто так друзья драки не затевают. Она не понимала, что произошло. Ей казалось, что ее втянули куда-то, куда ей втягиваться никак не следовало. «Кубидон был сегодня зол и сыграл злую шутку», — ухмыльнулся Громов. Уже на улице он трясущимися руками достал из кармана куртки зажигалку и пачку сигарет. Оставалось последнее. Огонек зажигалки трепыхался, Громов закурил, выпустил дым и посмотрел в темное равнодушное небо. На руках Ильи осталась кровь его друга. Возвращение домой, а потом и на пары будет веселым. Кажется, у Ильи действительно проблемы, и не только с агрессией. Тут одним «прости» и деньгами уже не отделаешься. Сломанный нос, не разбитый джойстик. Новый в магазине на следующий день не купишь. Потерявшись в своих мыслях, Илья не заметил, как дошел до своей машины. Опершись на капот его черного ягуара, стояла она. Из-под короткого, расстегнутого серого пуховика, еле прикрывающего поясницу, блестело бирюзовое платье. Как долго она здесь стоит? Она не замерзла? Значит, она ничего не видела? Пронеслось у Ильи в голове. Он посмотрел на свою руку, сжимающую сигарету. Даже если Вере и повезло не стать свидетельницей его неоправданной жестокости, то сейчас она уже точно могла о чем-то догадаться. Илья сделал еще пару шагов в сторону Веры. Несмотря на мороз, его кожа и все нутро горели. Он будто решил поплавать в лаве.